Впрочем, не было обычного конспиративного ритуала, неправильных собраний, нерассчитанных приемов пропаганды. Незаметно и подробно разработанного плана действий. Да в этом и не было надобности. Гвардия давно была так воспитана целым рядом дворцовых переворотов, что не нуждалась в особой подготовке к подобному предприятию. Лишь бы было популярное лицо, во имя которого всегда можно было поднять полки. Накануне переворота Екатерина считала на своей стороне до 40 офицеров и до 10 тысяч солдат гвардии. Переворот не был нечаянным, его все ждали. Всего за неделю до него, среди все усиливавшегося волнения, по улицам столицы ходили толпы народа, особенно гвардейцев, и почти вявь ругали государя. Впечатлительные наблюдатели считали часы в ожидании взрыва. Разумеется, к Петру шли доносы, а тот, веселый и беззаботный, не понимая серьезности положения, ни на что не обращал внимания и продолжал ветреничать в Ораниенбауме. Не принимая никаких мер предосторожности, даже сам, как деятельный заговорщик, против самого себя раздувал тлевший огонь. Окончив бесполезно для России одну войну, Петр затеял другую, еще менее полезную. Разорвав здание, чтобы возвратить отнятый ею у Галштини Шлезвиг, воинственно двигая силы Российской империи на маленькую Данию для восстановления целости родной Галштинии, Петр в то же время ратовал за свободу совести в России. Синоду 25 июня дан был указ, предписывающий равенство христианских вероисповеданий, необязательность постов, неосуждение грехов против седьмой заповеди, ибо и Христос не осуждал, отобрание в казну всех монастырских крестьян. В заключении указ требовал от Синода непререкаемого исполнения всех мероприятий императора. Сумасбродные распоряжения Петра побуждали верить самым невероятным слухам. Так рассказывали, что он хочет развести всех придворных дам с их мужьями и перевенчать с другими по своему выбору, а для примера развестись с собственной женой и жениться на Елизавете Воронцовой, что, впрочем, могло случиться. Становится понятным общее молчаливое соглашение во что бы то ни стало избавиться от такого самодержца. Выжидали только благоприятного случая. И его подготовлял сам Петр своей датской войной. Гвардия с огорчением ожидала приказа выступать в поход за границу. И приезд государя в Петербург на проводы Панин считал удобным моментом для переворота. Но взрыв был устроен случайным обстоятельством. К пассику вбежал встревоженный преображенский капрал с вопросом, скоро ли свергнут императора, и с известием, что императрица погибла. Тревога солдат вызвана была слухами, какие распускали про Екатерину сами заговорщики. Пасик выпроводил солдата, уверив его, что ничего подобного не случилось, а тот бросился к другому офицеру, не принадлежавшего к заговору, и сказал ему то же самое, прибавив, что был уже у пасика. Этот офицер донес о слышанном по начальству. И 27 июня пасик был арестован. Арест его поднял на ноги всех заговорщиков, испугавшихся, что арестованный может выдать их под пыткой. Ночью решено было послать Алексея Орлова за Екатериной, которая жила в Петергофе в ожидании дня именин императора, 29 июня. Рано утром, 28 июня, Алексей Орлов вбежал в спальню к Екатерине и сказал, что пасик арестован. Кое-как одевшись, императрица села с фрейлиной в карету Орлова, поместившегося на козлах, и была привезена прямо в Измайловский полк. Давно подготовленные солдаты по барабанному бою выбежали на площадь и тотчас присягнули, целуя руки, ноги, платье императрицы. Явился и сам полковник граф Кирилл Разумовский. Затем, в предшествии приводившего к присяге священника с крестом в руке, двинулись в Семеновский полк, где повторилось то же самое. Во главе обоих полков, сопровождаемая толпой народа, Екатерина поехала в Казанский собор, где на молебне ее провозгласили самодержавной императрицей. Отсюда она отправилась в новоотстроенный Зимний дворец и застала там уже в сборе сенат и синод, которые беспрекословно присоединились к ней и присягнули. К движению примкнули конногвардейцы и преображенцы с некоторыми армейскими частями и в числе свыше 14 тысяч окружили дворец. восторженно приветствуя обходившую полки Екатерину. Толпы народа вторили войскам. Без возражений и колебаний присягали и должностные лица, и простые люди. Все, кто не попадал во дворец, всем тогда открытый. Все делалось как-то само собой, точно чья-то незримая рука заранее все приладила, всех согласила и вовремя оповестила. Сама Екатерина, видя, как радушно все ее приветствовали, ловили ее руку, объясняла это единодушие народным характером движения. Все приняли в нем добровольное участие, чувствовали себя в нем самостоятельными деятелями, а не полицейскими куклами или любопытными зрителями. Между тем, наскоро составили и раздавали народу краткий манифест, который возвещал, что императрица, по явному и нелицемерному желанию всех верных подданных, вступила на престол, став на защиту православной русской церкви, русской победной славы и внутренних порядков, совсем неспроверженных.